Сутану он сменил на бриджи, обул сапоги, более годные для езды верхом, и надел широкополую шляпу, чтобы защитить глаза от солнца. В таком облачении он был вылитый черный дрозд моей отлетевшей юности. У меня аж сердце заныло. Когда пустились в путь, Лемерль объяснил, что сегодня базарный день. Дескать, нужно закупить провизию и выполнить еще несколько поручений. При упоминании о рынке у Антуаны загорелись глаза, я же упорно смотрела под ноги. Интересно, какую услугу Антуана оказала или еще окажет Лемерлю в обмен на эту вылазку? Или он впрямь выбрал ее случайно? Небось, его просто забавляло, как потеет толстуха, семеня за конем по пыльной дороге. Впрочем, какая мне разница? Главное, я скоро увижу Флёр. К Барбатре мы пробирались куда медленнее, чем желало мое бедное сердце, но Антуана явно страдала от жары. Я-то привыкла к долгим переходам и ничуть не устала, даром что несла большую корзину с картошкой для продажи. Когда добрались до Барбатре, солнце было уже в зените, а в гавани и на рыночной площади полно народу. Торговцы съезжаются в город со всего острова, даже с материка, коли гать открыта, а сегодня отлив, значит, она открыта. На главной улице Лемерль привязал коня у поилки, вручил Антуане корзину и отправил ее по делам, а меня повел на людную площадь. Торговля была в самом разгаре, пахло жареным мясом, пирожками, сеном, рыбой и особенно резко свежим навозом. Дорогу наполовину загородила телега, с которой выгружали клети с цыплятами. Рыбаки привезли корзины с омарами и рыбой. Несколько женщин очищали сети от водорослей, латали дыры. Дети облепили церковную стену и глазели на прохожих. В горячем зловонном воздухе роились мухи. Шум стоял невероятный. За 5 лет затворничества я отвыкла от толчии, воплей, запахов. Сколько вокруг зазывал торговцев, крикунов, сплетников и спорщиков. Одноногий крестьянин, торгующий помидорами, луком и блестящими баклажанами, подмигнул мне и пробормотал что-то непристойное. В очереди к мясному лотку с прилавком, багрово-черным от мух и запекшейся крови, все дружно зажимали носы. На драном одеяле восседал без ноги однорукий попрошайка. Напротив него заливался дудочник, а маленькая оборванка торговала мешочками с ароматной солью из сумы, привязанной к бурой козе. Старухи уселись кругом и ловко-ловко плели кружево. Их седые головы едва не соприкасались, сморщенные пальцы так и мелькали. Из них бы вышли чудесные карманницы. В плотной толпе я скоро перестала ориентироваться и остановилась неподалеку от продавца печатных листков с изображением казни Франсуа Равальяка, убийцы короля Генриха. Мимо меня протиснулась угрюмая толстуха с пирожками на подносе, один пирожок упал, брызнула ярко-красная фруктовая начинка, толстуха взвизгнула от досады и двинулась на меня. Я поспешила прочь, чувствуя, как горят щеки. Тут я увидела Флёр. Как я раньше ее не заметила? До нее ведь 10 футов, не больше. Дочка смотрела куда-то в сторону. Она была в огромном переднике, кудряшки спрятаны под грязный чепец, руки до самых локтей в рыбных потрохах. На лице по-детски откровенное омерзение. Рыбацкая телега. Вот рядом, с чем она стояла. Безумно хотела окликнуть Флёр, подбежать и обнять крепко-крепко, но осторожность говорила «нельзя». Вместо этого я взглянула на Лемерля, который появился откуда ни возьмись и пристально за мной наблюдал. «Что тут происходит?» — спросила я. «Ты же хотела видеть дочь?» — ответил он, пожав плечами. Флёр караулила неопрятного вида женщина. Она тоже повязала себе передник, а еще надела на рукавники, чтобы не испачкаться своим вонючим товаром. На моих глазах покупательница выбрала рыбину, которую неряха-торговка тотчас протянула Флёр, выпотроши, мол. Доченька сморщилась, вспарывая рыбе живот, но с непривычным заданием справилась на диво ловко. На левой руке Флёр я заметила повязку, уже блестевшую от жира и слизи. Значит, ловкость появилась не вдруг. Господи, ей же всего 5. По какому праву ее заставляют выполнять такую работу? Будь справедлива, Джульетта, — покачал головой Лемерль. Кто станет кормить девчонку даром? У рыбака большая семья, лишний род для него обуза. У рыбака. Значит, Антуана говорила правду. Я присмотрелась к неопрятной торговке. Мы когда-нибудь с ней встречались? По-моему, она Снуар Мутье. На вид рыбачка рыбачкой. Впрочем, может быть, хоть из Порника, хоть из Фромантена, или даже из Ле-де-Вена, или с одного из мелких островов. Лемерль перехватил мой взгляд. «Не волнуйся, — сухо сказал он, — девочка в надежных руках. Где ее держат? Доверься мне». Я промолчала. Мои глаза подмечали перемены в дочкиной внешности. Что не открытие, то боль в сердце. Щечки опали, румянец исчез. Из-под уродливого чипца выбиваются потускневшие волосы. Где платьице, которое Флёр носила в монастыре? Сейчас на ней чужое из колючей темно-коричневой шерсти. Но страшнее всего взгляд. Так смотрят сироты. Чего ты добиваешься? — спросила я Лемерля. — Уже объяснял. — Твоего молчания и твоей верности. Ладно, ладно, обещаю! Я сорвалась на крик, но остановиться не могла. — Вчера же еще пообещала! — Вчера ты обещала несерьезно. — Сегодня другое дело. Хочу с ней поговорить, хочу забрать ее с собой. Боюсь, не получится, по крайней мере, сегодня. Я должен убедиться, что ты не сбежишь со своей девочкой. Глаза мои, верно, метали молнии, потому что Лемерль с улыбкой добавил еще один важный момент. В крайнем случае, если меня постигнет несчастье, эти люди пойдут на крайние меры, на самые крайние и решительные. С огромным трудом я подавила ненависть. Тогда позволь хоть поговорить с ней. Одну минуточку, ну, пожалуйста, Ги. Такой суровости я от Лемерля не ждала. Он сразу предупредил.